Разговор становился все жарче, а я вдруг почувствовала, что меня кто-то дергает за ногу. И, оглянувшись, увидела полную жуть. Что-то большое, блестящее, со множеством ног и жуткими красными глазами на тонких усиках, которые в данный момент смотрели прямо на меня. Одна из холодных мерзких лапок трогала мою ляжку, скользя по коже. Я не выдержала и, завизжав, начала, судорожно извиваясь, отползать от этого что-то. Плохо закрытая крышка не выдержала, и я полетела вниз. Продолжая кричать, открыла глаза и увидела, что меня держит Радьяр и хмурится. А Нуар, отпустив руки от вентиляционной трубы, спрыгивает на пол. Сначала я подумала, что ему плохо, потому что все его лицо перекосило в напряженной странной гримасе. При этом он издавал странные хрюкающие звуки. К тому же его трясло до самого кончика хвоста. Но потом я, наконец, поняла, что он, оказывается, так смеется. Вцепившись от страха в Радьяра, я с ужасом посмотрела в открытый вентиляционный проем, откуда прямо на меня глядело чудовище. Сейчас при свете видно, что это робот. Наверное, это один из тех роботов-уборщиков, которые есть на всех кораблях. Ведь не во все дырки может пролезть человек, или не совсем человек, или совсем не человек, а убираться надо везде. Когда до меня дошла вся пикантность ситуации, я испугалась уже по другому поводу. Глядя на хмурого Радьяра, не разделявшего шумного веселья Нуара и Даира, смущенно пожав плечами в попытке хоть как-то извиниться, попыталась слезть с его рук, отчего он еще сильнее прижал меня к себе, а сам, развернувшись, направился к нам в каюту. Я воспользовалась случаем и запустила свою руку в его короткую, но такую шелковистую шевелюру. Мррр! Какая гладкая и нежная шкурка! А какие мускулы на плечах и руках! И такие сильные руки, что не хочется с ними расставаться! Запах такой волшебный, чувственный, от которого кружится голова, и хочется зубами начать срывать с него одежду, а языком слизывать его с кожи! Вместе с этой мыслью я обнаружила, что, обхватив его талию ногами и уткнувшись в шею, покусываю его кожу и пытаюсь снять с него одежду. Причем мы стоим в хорошо освещенном коридоре, и на нас с восхищением пялятся пол команды и Даир с Нуаром. Я покраснела, как рак, и снова попыталась слезть с него, только уже применяя силу. Пару раз двинула его по груди и, опустив ноги вдоль тела, попыталась оттолкнуться. Грозно рыкнув на свидетелей нашей потасовки, которые тут же скрылись, он повернулся ко мне лицом. От его рыка у меня заложило уши и задрожали поджилки, поэтому я замерла, глядя на него, как кролик на удава. Он смотрел пристально, но с необыкновенной нежностью. «Нельзя так на меня смотреть, нельзя!» Я же растаю и растекусь большой лужицей у твоих ног, — прошептала я. В чувство пришла, ощутив животом не только его нежность, но и размеры его желания к моей персоне. Хотелось завопить: «Караул, спасите! Для меня одной тут слишком много!» Потом, трезво, насколько это возможно в такой ситуации, рассудив, решила, что... Кто его знает, а вдруг достаточно? Я же еще не пробовала. Я так думаю, что он заметил мое метание между страхом и желанием, потому что меня сгребли, осторожно подкинув вверх и удобнее перехватив, опять понесли в каюту. Теперь я была опытнее и старалась дышать через раз. Судя по его хрюканью, он мои попытки заметил и оценил. Да, моя разведка прошла на ура. Решив сегодня ограничиться питанием и отдыхом, мы с подругами завалились спать. Следующая неделя прошла как во сне, самом восхитительном сне. Нас выгуливали по коридорам корабля, кормили на убой, показывали звезды, при этом томно и шумно вздыхая за спиной, пытались петь песни. Но то ли песни у них такие жуткие, то ли мы такие консервативные. То ли им дружно стадо слонов по ушам пробежало и еще по голосовым связкам немножко. Короче, песни мы слушать отказались, любезно. Потом они для нас танцевали. А вот это оказалось потрясающее зрелище. Смесь боевого танца и стриптиза. Да за таких танцоров на Гетерексе руки оторвут. У нас, по крайней мере, участилось дыхание, щеки загорелись. Мы от такого волнения тоже им станцевали. Правда, более приличные танцы, чем в первый раз. Всю неделю мы привыкали к ним, а они изучали нас. Остальные мужчины, проходя мимо, смотрели с завистью и затаённой болью, непонятной нам с девочками. Мы пытались учить их рычащий язык, но с огромным трудом запомнили лишь несколько фраз. Стоя на капитанском мостике, я с жадностью изучала звездную карту, пытаясь выяснить, как далеко нас занесло от Фабиуса. Но, к сожалению, мне не была знакома ни одна ближайшая звездная система. Я огорченно посмотрела на Радьяра и жестами попыталась спросить, где находится то место, откуда нас похитили. Он печально посмотрел на меня, а потом набрал адрес на компьютере, после чего на карте показалась звездная система Бета, в которой находился Фабиус. Прикинув расстояние до нынешней точки, я с каким-то обреченным облегчением поняла, что шлюп нам не поможет туда добраться. Внутренне я уже приняла для себя решение и смирилась с ним. Набрав местоположение Фабиуса, я показала на нее, потом ткнула себя в грудь и назвала планету. Он с интересом уставился на меня, потом снова на компьютер, о чем-то задумавшись. Потом, набрав другой адрес, показал карту нескольких звездных систем в несколько сжатом виде и, отметив на ней Фабиус и наше нынешнее местоположение, ткнул пальцем на некоторое скопление звезд в другом конце карты. «Леморан!» И, ткнув себя рукой в грудь, дал понять, что мы летим к нему на планету. Потом указал еще три равноудаленные точки на карте, перечислив их названия «Крапчаг», «Циран», «Ракшан», называя их и показывая на соседнем экране живые картины планет. Можно сказать, кроме Крапчага, три другие планеты похожи на Землю, хотя Циран показался скорее голубым миром, нежели зеленым. А Крапчаг — сплошная пустыня и горы. Я так увлеклась видами планет, что не сразу поняла, что экипаж и Радьяр почему-то хмурятся и нервничают. А когда заметила, Радьяр уже торопливо нес меня в комнату. Вера и Света взирали на меня с полным недоумением, а когда мы увидели, что за дверью выставили охрану, вообще перестали понимать, что происходит. Но явно что-то плохое. Через пару минут корабль сотряс сильный удар. Потом еще. И мы в ужасе вцепились друг в друга, чтобы не упасть. Было страшно стоять и ждать развития дальнейших событий. Судя по звукам, за дверью шел бой. Пока мы припирались, помогать или нет, резко открылась дверь, и в каюту вломились четверо хвостатых громил. За неделю мы успели познакомиться со всеми членами экипажа нашего корабля, но сейчас перед нами стояли чужие хвостатые мужики и, остолбенев, смотрели на нас. Явно не ожидали здесь увидеть. Впереди стоящий крупный самец с серебристой шевелюрой и такими же серебристыми глазами в упор разглядывал меня. Как назло, я стояла перед девочками и заметила, как его серебристые глаза, осмыслив увиденное, блеснули диким, ничем не прикрытым торжеством. Он ринулся ко мне и, перекинув через плечо, прорычал команду двум другим, которые, так же быстро подхватив моих подруг, ринулись за первым из каюты. На полу в коридоре валялись растерзанные трупы двух наших охранников. Перескочив через них одним махом, наши похитители ринулись прочь. В одном из коридоров образовалась пробка из дерущихся и шипящих друг на друга котов, одним из которых оказался Даир. Как только они увидели нас, темп схватки увеличился. Даир в буквальном смысле пошел по головам, пытаясь пробиться к нашим похитителям. Светка, увидев Даира, начала орать, бить кулаками, драть волосы своему несуну, пытаясь освободиться. Но тот особых трудностей не испытывал, продолжая буром переть за своими.